Надя только пригубила. Хорошо начинается Новый год, ничего не скажешь. Лукашин оптимистически поддержал разговор. Есть такая традиция, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Тема беседы быстро иссякла, Лукашин и Надя не знали, о чем говорить. «А вы какой доктор?» — спросила Надя. «Хороший», — скромно ответил Лукашин. «А если точнее?» «Хирург, а вы?» «Учительница. Русский язык и литература». «Надо позвонить в аэропорт и узнать, когда первый самолет на Москву», — сказал Лукашин. Надя протянула ему телефонную книгу. Лукашин набрал номер. «Аэропорт? С Новым годом, девушка! Когда на Москву первый самолет?» «Спасибо». Он повесил трубку. «В 7:15. Но вы, Надя, не беспокойтесь, вот поговорю с Галей и сразу уйду». Надя грустно усмехнулась. «Мне кажется, что вы никогда отсюда не уйдете». «Не надо убиваться», — посоветовал Лукашин. «Все образуется». И сразу раздался телефонный звонок. Лукашин обрадовался. «Ну вот и Москва. Алло, Москва? Алло!» В будке телефона автомата Ипполит побагровел, кинул трубку на рычаг и вышел на улицу, саданув дверцей. В квартире Нади Лукашин огорченно сказал. «Кажется, это был Ипполит». «Ну зачем вы подходили к телефону? Ну кто вас просил?» Надя была в отчаянии. «Но я ведь не знал, что это он. Я думал, это Москва виновата», — оправдывался Лукашин. «Простите, ради бога». Снова раздался телефонный звонок. Надя закричала. «Не трогайте, я сама». Она подбежала к телефону. «Алло, Москву? Да, заказывали». В Москве, в лукашинской квартире, растерянная девушка держала в руках трубку. «Ленинград вызывает?» «Галя, это я!» — виновато признался Лукашин. «А, вот ты где!» — гневно сказала Галя. «Спасибо, что хоть позвонил». Лукашин не знал, с чего начать. «С Новым годом, Галочка!» «Ты позвонил, чтобы поздравить меня, я тронута». «Понимаешь, произошла нелепая история», — начал был Лукашин, но Галя перебила его. «Я-то волнуюсь, все больницы обзвонила, все морги, а ты... ты просто удрал от меня». «Я тебя очень люблю», — возразил несчастный жених. Галя не обратила внимания на его слова. «Теперь я понимаю, почему ты заранее рассказал мне про Ленинград». «Это совсем другой случай, я тебе все объясню. Мы пошли в баню с друзьями, это такая традиция, мы моемся». «Разговаривать мне с тобой не о чем». Сухо оборвала Галя. «Ну, пожалуйста, подожди меня. Ты можешь проверить, мой телефон в Ленинграде 14:50:30. Я прилечу первым же самолетом». «Можешь не торопиться. Ключ от твоей квартиры я оставлю на столе». «Не надо. Ключ на столе. Не бросай трубку». Но Галя не вняла призыву и резко оборвала разговор. «Алло! Алло!» Лукашин тоже положил трубку и горько усмехнулся. «Кажется, у меня нет невесты». «Ничего, найдете другую», — равнодушно сказала Надя. Снова раздался телефонный звонок. Лукашин с надеждой бросился к аппарату. «Галя, а хорошо, 3 минуты». Внезапно Лукашин обрушился на Надю. «Другую? Не давайте дурацких советов. Что вы в этом понимаете? Я ни разу не был женат. Я всю жизнь искал и, наконец, нашел». «А что вы на меня кричите?» — озлилась Надя. «А вы не вмешивайтесь в чужие дела! Лукашин был вне себя. Найдете другую!» «Вы забыли, что находитесь у меня в квартире!» Надю потрясла неблагодарность пришельца. «Пропади она пропадом! Эта квартира вместе с вами, с вашим отелло!» Лукашин пылал гневом. «Вы хам!» — в ярости выкрикнула Надя. «Вы просто хам!» «А вы!» — Лукашин не находил слов. «Вы!» Надя уселась и спокойно вытянула ноги. «Пошел вон». Лукашин тоже сел. «Никуда я отсюда не уйду. Мой самолет только в 7 утра». «Тогда уйду я». Надя вскочила с места. «С катертью дорога». Лукашин пересел к столу и принялся накладывать себе еду. «Ну, знаете...» Надя была возмущена. «Этот номер у вас не пройдет». Она вернулась к столу и, вырвав у Лукашина тарелку, поставила ее себе. Лукашин взял другую, чистую тарелку, но Надя выхватила ее и швырнула об пол. Мелкие осколки рассыпались по всей комнате. «Вы просто мегера!» — крикнул Лукашин. Надя пригрозила. «Еще одно слово, и следующая тарелка полетит вам в голову». На всякий случай Лукашин ничего не возразил. Надя принялась за еду. Она ела демонстративно, со смаком и приговаривала.